512. Нужно чуять, насколько напряжение велико. Нужно признать, что не было такого времени. Не может быть обычных мыслей в необычное время. Усвоить это уже будет приближением к первому ряду битвы. Явление напряжения уже велико, и не меньше будущего. Также нужно хранить сознание победы, как щит крепкий. Нужно наполнять пространство мыслями победными, ибо в них озон и охрана.